385. Матерь Агни-йоги. Всему вопреки и карме наперекор будем утверждать постоянство незримого присутствия. Что бы ни происходило вокруг, неотъемлем владыка и поверх всего, что окружает нас в условиях плотных. Это утверждение разрушает круг безысходности и связывает нас с той сферой, откуда пришел дух. Над приходимостью внешних условий и поверх их протягивается в огненные сферы сияющая нить света.